Дордрехт, апрель 1877 года. Между прочим, на этих днях я при помощи маленького катехизиса дяди Штрикера еще раз проработал всю историю Христа и сделал выписки. Сколько картин Рембрандта и других художников при этом вспомнилось мне. Я верю и надеюсь, мне не придется раскаиваться в том выборе, который я сделал. Именно стать христианином и работником во Христе. Да, все вещи прошлых времен могут споспешствовать добру. Благодаря знакомству с такими городами, как Лондон, Париж, жизнью в торговых домах, так же, как в школах Рамсгейта и Алворта, меня сильнее влекут к себе и приковывают разные вещи и книги из Библии. Хотя бы, например, «Деяния апостолов». Также и знакомство с людьми вроде Жюля Бретона, Милле, Жака, Рембрандта, Босбоума и многими другими, равно и любовь к их произведениям и к жизни, может стать источником мыслей. Сколько сходства между делом и жизнью отца и таких людей. Но дело отца я ценю еще выше. Помогай нам, Бог, мой мальчик. Прими мысленно мое рукопожатие и еще раз сердечное поздравление от любящего тебя брата Винсента.